Мысль в тугой голове заработала, и Миша перебрал возможные варианты дальнейших действий. Он сказал себе, что в данный момент не утро, а наоборот вечер, и заниматься делами в такой час уже поздно. Стало быть, ехать никуда не надо, и одеваться в обычный рабочий костюм тоже не нужно. Мысль о том, что можно было бы скоротать вечер с кем-нибудь из друзей-приятелей, где-то посидеть и выпить, показалась неплохой, но трудно реализуемой. Миша никого почти видеть не хотел. Он подумал про Степу или Сергея, или про обоих вместе, но тут же вспомнил, что уже скоро 9 вечера, они либо по домам, либо где-то в компаниях. В чужую компанию Миша ехать категорически был не готов, а выдергивать друзей из дома или из компании было непросто. Да к тому же, если даже те согласятся встретиться и где-то посидеть, то на такое дело в Москве уйдет уйма времени. Через сколько они смогут встретиться? Ну, в самом лучшем случае, часа через полтора. Это в лучшем случае. И что? А завтра на работу. То есть одеваться для посиделок и выпивки Миша решил себе запретить. Он подумал, еще не переодеться ли ему в свои обычные домашние штаны и майку, но решил, что так он одевается тогда, когда приходит с работы не очень поздно. А тут было что-то совсем не то. Голова была тугая, тело ватное, он пришел домой давно, долго спал, проснулся глубоким вечером, что дальше делать было непонятно. В итоге Миша остался в домашнем халате и вышел из ванной. Он ничего не придумал на тему, как прожить вечер, а прожить его как-то было нужно. А куда же его девать этот вечер, перескочить через него или как-то его скомкать было уже невозможно. Миша просто остался в халате, а стало быть, он остался дома, чтобы как-то прожить этот вечер. Все утренние и дневные события и переживания отдалились, их яркость потухла. Мише было грустно и даже скучно жить. Он стоял у двери из ванной комнаты, и ему было грустно и скучно. Он обреченно думал о тех нескольких часах вечера, которые ему нужно прожить, чтобы жить дальше. Но Миша стоял и сильно опасался, что это будут не несколько часов, а существенно больше, потому что он не мог себе представить, что ему удастся вскоре уснуть. А еще он подумал о том, что утром надо будет поехать на работу. Миша вспомнил о том, как еще вчера он с ужасом думал о том, что в пятницу поедет на работу после всего случившегося и как сможет снова войти в повседневную жизнь. А вот уже наутро эта повседневность и вернется. Миша думал об этом, но гораздо спокойнее, чем вчера. Много важнее теперь было пережить наступивший вечер. «Миша, я буду детей укладывать», — услышал Миша Анин голос. «Твой телефон на кухне, там, где ты его оставил. Тебе много звонили, это я тебе напоминаю». «Я помню, помню», — ответил Миша хрипловатым после сна голосом. «Анечка, уложишь их? Давай посидим, чаю выпьем, а?» «Давай», — ответила Аня. Она отвечала из детской комнаты. «Я Сонечке почитаю сначала, так что ты скоро меня не жди. Но если меня долго не будет, проверь. А вдруг я заснула? Разбуди меня, выпьем чаю». «Понял», — ответил Миша, не сойдя с места, — «я подожду». Он направился на кухню за телефоном, почти сразу нашел его на подоконнике. Обычно он свой телефон дома по разным местам не оставлял. Либо носил его в кармане халата, либо клал рядом с телевизором. А тут оставил его на кухне, вот и смог проспать так долго и так крепко. Непринятых звонков было много, но звонили в основном 2 человека. Несколько раз звонил Степа, и раз 100 звонил Лене. Миш сразу захотелось Леню придушить. Сообщение было только одно от Сони. Миша его прочел в первую очередь. Соня писала: «Ты хотел узнать про мой сон, что случилось, почему не звонишь? Я волнуюсь, позвони, как сможешь». Миша подумал несколько секунд и позвонил сначала Лене, нарушая собственное правило вечером не совершать деловых звонков.